Глава 15. Герман. Девчонка все же уделывает меня, как пацана. На словах о запахе кожи конкретно клинит, а шрамы вспыхивают огнем. Говорят, существует фантомная боль, жуткие страдания в ампутированной конечности. В моем случае все конечности на месте. Но этот запах, он как фантом заполняет легкие и душит изнутри невыносимой вонью. Из-за этой выдуманной вони я с трудом могу смотреть на Мансурова и еле удерживаю себя от того, чтобы свернуть ему шею прямо сейчас. Эпичное было бы окончание ужина. Пахать несколько лет, чтобы загнать врага в ловушку, поставить миллионы на сделку, которая не принесет мне ни рубля, и чуть не выдать себя из-за короткой фразы про запах паленой кожи. Ай да девчонка. Инстинкты, как у маленького хищника. Учуяла, несмотря на десяток пластических операций, и годы адской работы, которую я провел над собой, чтобы стать другим человеком. Ее можно ненавидеть за связь с Мансуровым, но нельзя не восхищаться. Даже помощник отца, Лёня Тихий, который на собственных руках вынес меня из горящего сарая, не смог узнать после возвращения из швейцарской клиники. Охрану вызывал, когда я явился домой, и потребовал позвать босса. А Катя? Фантастическая девчонка. Все поняла с первого взгляда, в узком темном коридоре. Рассмотрела нутро насквозь новую оболочку. «Прошу прощения за поведение моей супруги», — извиняется Мансуров. «Я уже столько раз говорил ей бросить нахрен этот детдом, столько просил пожалеть себя, а все без толку». Он машет рукой и как водку опрокидывает в себя бокал вина. «Вы очень заботливый мужчина. Катерине повезло», — идет в наступление Полина. «Спасибо. Если бы она еще слушала меня и сидела дома...» «Есть чудесный способ усадить женщину дома». «Обрюхатить?» — смеется Мансуров. «У вас получился очень красивый мальчик», — Полина кивает в сторону окна. «Он, наверное, был бы рад сестренке или братику». «Этому охламону никто не нужен. Независимая личность, мать его». Мансуров и не пытается скрыть досаду. «Да, дети — это так сложно». Моя помощница затапливает этого урода пониманием и сочувствием. «Намного сложнее, чем кажется». Мансуров кладет свою мясистую ладонь на руку Полины. «Я бы с удовольствием послушала. Она даже не пробует вырываться. Покладистая и заинтересованная. Лучший презент, о каком можно мечтать. С вашего позволения, я отвлекусь на короткий телефонный звонок. Поднимаюсь с места. Сейчас я лишний за этим столом. Полине пора отрабатывать двойную ставку, а мне, пожалуй, стоит найти одну догадливую особу и прикрыть свой зад. «Чувствуйте себя как дома», — скалится хозяин и едва заметно кивает одному из охранников. Найти Катю не составляет труда. Стоит свернуть в сторону домашней детской площадки, я вижу сразу двоих — ее и сына. Это не те обстоятельства, при которых стоит вести серьезные разговоры. Потому не спешу. Под пристальным вниманием охранника звоню одному из своих партнеров, уточняю, когда будет оплата по контракту, и параллельно в отражении окна наблюдаю за парочкой на площадке. В куртке, надетой поверх черного платья, Катя уже не кажется роковой женщиной. Сейчас она снова подросток, высокий, угловатый, с открытой улыбкой и сияющими глазами. Скорее подружка, чем мать четырехлетнего парня. Я не планировал на нее засматриваться, но взгляд сам прилипает ко всем этим углам и мимике. Всего на миг представляю, что нет никакого Мансурова, что это моя семья, и за грудиной становится тесно. Странное ощущение для того, кто уже был женат и даже думал, что любил. Почти такое же дикое, как я почувствовал 5 лет назад, когда одна юная особа явилась ночью ко мне в спальню и предложила свое молодое тело. Возбуждение накрыло как волной. Оно было в разы острее, чем с более опытными и намного более красивыми женщинами. Я чуть не поддался тогда искушению. Мысленно трахнул ночную гостью во всех излюбленных позах, а на словах послал подальше и выставил из комнаты. Это была одна из самых необычных ночей в моей жизни. Девчонка как-то умудрилась подобрать ключ к тому, что всегда было надежно заперто. Вскрыла этой своей искренностью и смелостью сейф с запретным, желанием стать для нее всем, раскрыть ее настоящие возможности и потребности, свалить из грёбаного одиночества в другую реальность. Соблазн был настолько сильным, что пришлось убраться из дома подальше, поднять среди ночи парочку подчиненных и устроить в офисе ночную смену. Теперь от этого совсем не смешно. Бумеранг оказался с подвохом. Я бежала от Кати, чтобы в конце концов заделать ей ребенка и спустя 5 лет тайно наблюдать, как она растит его с моим главным врагом. «Извините, что прерываю», — произносит рядом новый охранник. «Что-то случилось?» Убирая от уха мобильный, заставляю себя отвлечься от разглядывания парочки на детской площадке. «Михаил Петрович просил передать, что у него возникли срочные дела. Десерт подадут в зимнем саду. Вами займется Екатерина Васильевна». Я усмехаюсь от слова «займется». «А моя спутница — Трунос. Она тоже не дождалась?» В вопросах обольщения Полина лучшая в своем деле, так что я прекрасно понимаю, какие неотложные дела возникли вдруг у Мансурова. «К сожалению, нет», — коротко отвечает охранник. «Десерт подадут на двоих. На вас и на Екатерину Васильевну».